Айваркян затянулся сигаретным дымом, выдохнул его за решеченное окно с открытой форточкой. «Я один из близких знакомых, можно сказать, друзей Гай Уя. Слышали о таком? Александра Гевоева в Москве знают многие. Вижу, что и в Минске тоже». У Айваркяна заблестели глаза, в улыбке широко растянулись тонкие губы. «Я с Иркутска прямиком пошел на Новосады, теперь вот в Ивацевичи. Дела сами понимаете». Не догадывался осужденный Айваркян, что Крупский, получив о нем скупую информацию от коллег из Москвы, собрав данные агентуры в колониях, красиво вывел его из игры, которую затеяло армянское криминальное сообщество в Москве. Чтобы в колонии под Борисовым сломать иерархическую воровскую пирамиду, ставку сделали на осужденного Шаповаленко, угодившего в колонию по глупости. Бывший офицер вооруженных сил долго не соглашался на роль штатного авторитета колонии, видел в этой затее элементы грязного стукачества. Но когда ему раскрыли планы армянского управления в колонии, когда он на своей шее ощутил их результаты, согласился работать на спецслужбы. Эксперимент Шаповаленко был, наверное, первым в Беларуси, когда руководитель управления по борьбе с организованной преступностью и управление по исполнению наказания решились отдать поводья контроля в колонии не отрицаловке, а осужденным, которые честно работали, не нарушали дисциплину, словом, стремились к лучшему. Затеять такую акцию было очень трудно. Отрицаловка пользовалась многими колонийскими льготами за счет денег, поступающих из общака на воле. Мужикам эти деньги не предназначались, поэтому в отношении их были сделаны поблажки со стороны администрации колонии, особенно от непосредственных руководителей, начальников отрядов. Эксперимент Шаповаленко в отряде капитана внутренней службы Сергея Машенцева удался. Воровская иерархическая система, выстроенная Ашотом Айваркяном, была сломана, но чтобы знать и контролировать дальнейшие действия армянского сообщества, Крупский пошел навстречу с осужденным. 70, а может даже и все 80% информации буду сдавать вам, а 20% мои, продолжал говорить Айваркян, закуривая вторую сигарету. «От какого рода вашей деятельности будет идти основная денежная прибыль?» — спросил его Крупский. «Наркоторговля. Только она ни в коем случае не будет касаться Беларуси. Транзитом в Европу. Там бабки хорошие платят». «Интересная идея. Только насколько она правдивая, Шот, я узнаю из следующего вашего ответа». Айваркян удивленно поднял черные густые брови, положил сигарету в пепельницу. «Скажите, каким образом вам удается курить Мальборо в колонии, когда в Минске в магазинах трудно купить сигареты?» Айваркян немного помолчал, как бы раздумывая, сказать правду или выдумать что-либо. Признался. «Да то приезжал. Верю. Правду говоришь». Крупский обрадовался, что агентурная информация о краткосрочной остановке вора в законе Давида Джапаридзе в Минске на пути из Швейцарии в Москву подтвердилась. А вот что ему нужно было в Беларуси, с кем встречался, он не знал. Признание Ашота обрадовало его, попробовал узнать подробности. «Чего грузин хотел?» «Это уже совершенно иная лабуда, гражданин начальник. Вы не ответили на мой вопрос». «Хорошо, Ашот, завтра приезжает Жухлядев, а послезавтра мы снова встретимся и конкретно ответим на ваше предложение». Но все же Крупский поднялся из-за стола, взял в руки рабочую папку. «Что да то забыл в Беларуси?» Айваркан тоже поднялся, хитровато прищурился. «Поддержал меня немного, материально». Крупский ему не поверил. «Не будет авторитетный вор в законе терять время на некоронованного Ашота Айваркяна. Скорее всего, выполнил просьбу Саши Гевоева, может быть, действительно подбросил деньжат. А может, возникли и споры по территории. Грузинские криминальные группировки, как и азербайджанские, самые сильные в России. Они возникли еще в 70-х годах 20-го столетия. На памяти оперативников имена воров старой закалки, например, Юрия Лакобы, он же Хаджарат и Ваджахет, внука знаменитого революционера и Акакия Кохия, Коко. В 90-х годах, когда в Грузии начались гонения на воров в законе, Большая их часть переехали в Москву, где на протяжении небольшого времени взяли под контроль, по оперативным данным милиции, больше 50 воров в законе. Наиболее авторитетные из них – Коля Сухумский, Мурик, Хасанчик, Они Ани, Качидзе, Шакру-младший – поддерживают контакты с грузинскими общинами в США, Швейцарии, Германии, Голландии, Израиле и Бельгии. Что задумал Давид Джапаридзе в Минске, для Крупского было пока загадкой. Он шел по коридору изолятора, думая о том, как говорить с Ашотом Айваркьяном, чтобы узнать истинную причину приезда Дато. Возле кабинета начальника изолятора остановился, вспомнил, что тот просил зайти после беседы с осужденным. Головачев аж вскочил из-за стола, когда Крупский вошел в кабинет. «Я приготовил хороший кофе, Николай Сергеевич, прошу вас». Засуетился он и указал рукой на небольшой столик в углу кабинета. Тяжело нынче стало работать. Вот раньше-то было. Зэк боялся сказать лишнее слово, чтобы не накликать на себя непонятку. А сегодня утром в Верховном Совете зачитали обращение организации матерей «Узники тюрем», а к обеду, вот обратите внимание, документ лежит у меня на столе для исполнения. «Гуманности требуют для осужденных». А кто проявил гуманность к жертвам преступлений, кто хоть не копейкой, так теплым словом обогрел их? Нет таких. Жертва стиснет зубы и будет терпеть, как бы ни было трудно. Я зэкам об этом постоянно напоминал, когда работал в колониях, и они понимали меня. А сейчас все как-то наоборот. Вы угощайтесь, прошу вас. Крупский выпил чашку кофе с булочкой, поблагодарил Головачева, перед тем, как выйти из кабинета, сказал: «То, что я вам сейчас скажу, Иван Герасимович, никто не должен знать». «Да-да», — начальник изолятора забегал глазами по кабинету, как будто их кто-то подслушивает. «Вы только не волнуйтесь, здесь вашей вины мало, а может, ее и совсем нет. Просто наша система, если захочет с кем-то свести счеты, то обернет любую чепуху в нужную ей упаковку. Тогда остерегайся». Словом, 3 дня тому, в воскресенье, в Минск приезжал грузинский вор в законе Давид Джапаридзе по кличке Дато. Встречался здесь в изоляторе с моим клиентом Ашотом Айваркьяном. Головачев растерянно покачал головой. «Вы лучше знаете контролеров, поэтому сами тихонько разберитесь, и чтобы не поднимать шума, предложите им написать рапорта на увольнение». «Ай-яй-яй!» — по-прежнему качал головой полковник, не зная, что сказать, что предпринять. «Не переживайте, Иван Герасимович, я свое слово крепко держу при себе, так что без спешки, думаю, уладите». Крупский пожал руку начальнику изолятора, глянул на часы. До совещания у Жухлядева оставалось 20 минут. Похоронная процессия на Ваганьковском кладбище в Москве растянулась почти на километр. Иван Карасев, идя вслед за гробом, в котором лежал его земляк и друг Валера Клугач, растерянно посматривал по сторонам, пытаясь найти ответ на лицах присутствующих. Кто и за что его убил? Новостные программы радио и телевидения протрубили официальную версию МВД, будто бы Клугача убил киллер измайловской группировки из-за конфликта с Петриком Алексеем Петровым. Но Карасев хорошо знает одну из старейших и одну из самых влиятельных группировок — измайловскую и их лидера Олега Кивинова, авторитетнейшего вора в законе, переехавшего из Татарстана в Москву. Его группировка действительно специализировалась на выполнении заказных убийств, и в последнее время их начали называть беспредельщиками и отморозками. Но чтобы они убили вора в законе, не верится. На такое можно было пойти только по приговору сходки. Самостоятельно воры на убийство никогда не шли. Но, видно, время вносит свои коррективы. Ничего не поделаешь, приходится приспосабливаться. Почувствовал, что кто-то тепло задышал в затылок, обернулся, рядом стоял Антон Кондратов. «Молодец, что приехал!» — Карасев дружески обнял друга, легко потрепал рукой по плечу. «Как дела в родном белорусском куточке?»